«Лорд Энтони!» «Как хорошо, что вы приехали», — обрадовалась Касси, улыбаясь элегантно одетому графу, которого знала едва ли не с детства. Лорд Уэллс притронулся губами к ее ладони и слегка поклонился Эдварду и Элиоту. «Вижу, вы собрали самых именитых людей графства», — заметил он, оглядывая переливавшуюся всеми цветами радуги бальную залу. «И даже музыканты из Колчестера. Насколько мне известно, они превосходно играют минуэт. Надеюсь, вы оставите танец для меня, Кассандра. Эллиот, Эдвард, мисс Питершем, ваш слуга». «Он обычно позднее всех приезжает на бал», — заметил Эллиот. «Бедный Мэнкл наверняка хрипнет, если придется принимать новых гостей. Я уже едва держусь на ногах», — пожаловалась Касси. Но в этот момент появились мистер и миссис Уэбстер, явно ожидающие, что их будут приветствовать и развлекать. «Придется спрятать бренди», — вздохнул Эллиот. «Да, у мистера Уэбстера ужасно красный нос», — с улыбкой добавила Касси. «Мистер Уэбстер с твоим отцом были очень близки», — сурово одернула мисс Питершем и, заметив, как изнывающий от усталости Мэнку подал ей знак, добавила: «Теперь ты можешь немного отдохнуть. Но сначала Кассандра, конечно, должна станцевать с виконтом». «На какие жертвы я уже иду ради вас, милорд?» — пожаловалась Касси, взяв Эдварда под руку. До нее донеслось последнее строгое наставление мисс Питершем. «Эллиот, не стоит весь вечер стоять, как привязанный у юбки мисс Пенуорти, иначе оглянуться не успеете, как ее заботливая мама потащит вас к алтарю». Глава 5. Эдвард небрежно навел длинную прядь золотистых волос на палец, глядя поверх свисавших над головой ветвей на безмятежное море. За все 5 лет армейской службы на выжженных беспощадным солнцем равнинах к северу от Калькутты и в прекрасном порту Пондичерри он почти позабыл мирную жизнь английской сельской местности, где восстания мятежников, ужасы войны и даже всевозрастающий политический хаос правления короля Георга III и его никчемных министров казались такими же далекими, как британские колонии по ту сторону Атлантики. Он никогда не пожалеет о годах, проведенных в армии, хотя знал, что до последнего дня будет с ужасом и отвращением вспоминать смерть и разрушение, бесчисленные трупы и стаи стервятников. Однако он все же вряд ли так легко отказался бы от привычного существования, ограниченного рамками строгой дисциплины, если бы не Касси. Теперь же его ждет ничем не выдающаяся судьба английского помещика. Хотя перспектива представлялась довольно тоскливой, он тем не менее верил, что с Касси все будет по-другому. С Касси и их детьми. Эдвард выпустил прядку, и она тут же скрутилась спиралью. Не в силах удержаться, он поднес к губам шелковистые волосы, наслаждаясь их мягкостью. Касси пробудилась от легкой дремоты и подняла голову с плеча Эдварда, глядя в лицо, выражение которого она привыкла за последние 2 месяца читать так же легко, как раскрытую книгу. «О чем задумались, милорд?» — осведомилась она, поднося пальцы к его губам. «Надеюсь, вы не жалеете, что берете меня в жены?» Эдвард шутливо прикусил ее пальцы и крепче сжал девушку в объятия. «Честно говоря, Касси, я решал, кого предпочту первым, мальчика или девочку. Господи, Эдвард, неужели я хотя бы еще немного не могу побыть тощей?» — охнула Касси, лукаво уставившись на его губы. «Я позволю тебе оставаться тощей, любимая, если пообещаешь не засыпать в моем обществе, по крайней мере, после того, как мы поженимся. Если ты находишь меня таким скучным сейчас, боюсь и думать, как станешь относиться ко мне через год». «Через год, дорогой? Нас не будут стеснять смехотворные правила приличия, и, думаю, мы сможем предаваться куда более интересным развлечениям». Эдвард поднялся и поставил Касси на ноги. Набухшая плоть неприятно распирала лосины, и он отвернулся, чтобы немного прийти в себя. Касси настолько наивна, что не подозревает, как действует на него ее прикосновение. «А ты, Эдвард?» — весело окликнула его девушка. «Если не сможешь вынести моего вида через год после свадьбы, неужели вынудишь меня носить мешок на голове?»